Глава третья. Я еще раз прокручиваю его слова в своей голове. Ты летишь со мной в Сочи в качестве моей невесты. Нет, мне не послышалось. И, судя по всему, Миллер не шутит. Ему не свойственен сарказм. Но зачем я Герману? Я видела, как невеста бросила его в ресторане. Но я-то тут при чем? Зачем ему так срочно понадобилась другая? К тому же человек, с которым его толком ничего не связывает. Простите, Герман Арнольдович, а для чего это? Босс отвечает, не отнимая взгляда от дороги. Ты хотел отработать свою оплошность. Я даю тебе такую возможность. Извините меня еще раз, Герман Арнольдович, но я не говорила, что готова отработать. Я озвучила, что хочу помочь в ситуации с флеш-картой. Миллер обжигает меня взглядом стальных глаз, и я тут же тушуюсь. Если я как-то могу это исправить, все же заканчиваю свою мысль. С картой ты уже не поможешь. Но если не хочешь получить срок за кражу информации на миллионы долларов, тебе придется постараться для меня. А если я откажусь? Тогда можешь начинать сушить сухари. У меня по телу пробегает дрожь. Да как же так? Как можно было одним глупым решением перечеркнуть себе всю жизнь? Я не знаю, что делать. Слова Миллера звучат как приговор, от которого не отвертеться. Или я соглашаюсь на его условия, или тюрьма. Долгие годы за решеткой. Судьба, перечеркнутая одной ошибкой. Но правда ли все так однозначно? Могу ли я ему верить? Он сказал, что на флешке была информация, стоящая миллионы долларов. Но я ведь не видела этого сама. Вдруг он просто давит на меня, чтобы добиться своего? Может, это его способ манипуляции? Я украдкой смотрю на босса. Холодный взгляд, сжатая челюсть, напряженные пальцы на руле. Миллер — серьезный человек, влиятельный. Если он сказал, что может меня посадить, значит, так и будет. Или он просто пугает меня, зная, что у меня нет возможности проверить. А если я попробую отказаться? Обратиться в полицию первой? Рассказать все как есть? Нет, бред. Кто поверит обычной сотруднице против слова «миллиардера»? Да и если он говорит правду, то все уже решено. Мне просто выставят обвинение, а дальше суд, приговор. Господи! Это даже звучит страшно. Но почему-то предложение босса тоже не кажется мне однозначным. Возможно, в нем есть подводные камни. Почему невеста Германа бросила его? Если спрошу, ответит ли он мне правду? Герман Арнольдович, мой голос пропадает, и приходится прочистить горло, чтобы договорить. Я на грани паники. Нужно успокоиться. Да? Произносит суровый ответ, даже не глядя в мою сторону. «Я видела через окно ресторана, как ваша невеста вернула вам кольцо». Бросаю осторожный взгляд на босса. Он крепче сжимает руль, а на его лице начинают играть желваки. «Я хотела узнать, из-за чего вы расстались?» «Смотрю, тебе нравится подглядывать в окна». Я только мотаю головой, уже пожалев, что спросила. Миллер отвечает уставшим голосом. «Если думаешь, что она испугалась чего-то, то это не так. Тебе бояться нечего. Познакомишься с моими родителями. Погостим у них день-два и улетим обратно. Они не были знакомы с Марго. Так что на ее роль подойдет любая». «Подойдет любая. Вот как. Почему-то его слова больно бьют по самолюбию. Получается, я ничем не отличаюсь. Просто пустое место. Удобная замена. Потому что так сложились обстоятельства. Глупо было думать иначе. Но сначала мне показалось, что он выбрал меня не просто так. Что ему было бы приятно видеть меня рядом. Может, в глубине души я хотела бы в это верить. Но теперь понимаю. Я случайность. Единственная, кого можно заставить. Его решение вполне логично. А на что я надеялась? что такой мужчина, как Миллер, мог бы увидеть во мне что-то большее, чем инструмент для достижения цели. Я не должна принимать его слова на свой счет. Это лишь сделка, а я исполнитель. Вот и все. Но внутри все равно что-то предательски сжимается. Ты так и не дала свой ответ. Босс прерывает тишину. Если вы уверены, что не помиритесь с невестой... Лиля, давай я тебе расскажу одну простую вещь. Возможно, тогда картина станет для тебя яснее. Давайте. Марго была моей невестой только на бумаге. Я ей деньги, она мне красивое лицо на встречах, хорошую компанию и жаркий секс. Но Марго имела глупость влюбиться в меня. Чего я настоятельно не советую делать тебе. Миллер на секунду смотрит на меня своими глазами цвета стали. И у меня сердце начинает биться с утроенной силой. Он продолжает. Мне не нужны серьезные отношения. Когда Марго поняла, что ее чувства не будут взаимными, никогда. Последнее слово он выделяет. Она решила разорвать наш договор. Теперь стало ясно, что она не вернется. Да. Грейт. Значит, я займу место Марго. Только условия моего договора с Миллером будут немного иными. Для него это привычный формат. Возможно, мне и правда нечего бояться. Может, это не такой уж ужасный вариант? Поехать с ним, сыграть невесту, изобразить улыбку перед его родителями и вернуться домой, свободной. Просто сделка, не более. Марго же справлялась, я тоже смогу. Но все равно что-то внутри меня кричит «Беги!». Я сглатываю ком в горле. Босс ждет ответа. Я чувствую, как жар разливается по моему телу, как бешено стучит сердце. Если соглашусь, это будет точка невозврата. Хорошо, Герман Арнольдович, я согласна. Что я должна делать? Слова сами слетают с губ. И я не уверена, что только что не подписала себе приговор. Наш вылет через 3 дня. Вечером отправлю тебе инструкции. Завтра утром зайдешь ко мне. Отчитаешься, как поняла, и что уже сделала. Я киваю, сглотнув ком в горле. Еще и инструкции какие-то. Ну и умудрилась же я нажить себе приключений.